Глава 13. В игре я очутился так же, как и вылетел из нее. Перед глазами была целая тонна строчек системного кода, который мелькал с огромной скоростью. Потом эти строчки начали образовывать образы предметов. Образы со временем начали приобретать очертания, а потом и цвета. Самым первым я приметил выход из пещеры. Он отличался от того, что я видел ранее. Не было той дымки, что ограждала меня от всего остального мира. Это внушало некое чувство надежды, что я смогу покинуть это место и свободно путешествовать по миру. Но вместе с тем и была какая-то тревога, что все это лишь обман, а туман не прогрузился, и стоит мне приблизиться к нему, как сразу же огромный кулак, сотканный из серой дымки, со всей дури ударит по мне, отбрасывая обратно в главную залу. Когда перед глазами все проявилось, я сразу начал осматривать обстановку. Трон был разрушен. Местами зал требовал капитального ремонта, но я этим уже заниматься не буду. У меня есть подчиненные, пускай они занимаются этим. А я буду заниматься управлением своей фракции. И все же руки просятся работать. Как-то уныло, но все же с неким скрытым желанием сказал я. Надо будет хотя бы прибраться, но потом. Сейчас меня волнует кое-что другое. Зачем я говорил вслух, если рядом никого не было? Я не знаю, оно как-то само собой получалось. Либо, может, мне просто... одиноко, и хочется поговорить не только мысленно с самим собой, но и с помощью голоса. Бррр, так и до раздвоения личности недалеко. А вообще, надо проверить выход из пещеры. Хоть и опасаюсь, но все же очень хочется узнать, почему не видно тумана. Первым делом я поднял клинок и внимательно всмотрелся в него. И снова я немного завис. Только на этот раз уже из-за системной ошибки или особенности. Меч требовал 80 уровня, а я даже после всего произошедшего не особо сильно в уровне-то вырос. На данный момент я был 43 уровня. И тут возникает весьма логичный вопрос. Снова начал говорить я вслух, даже не замечая этого. «Как я, етить его за ногу, смог использовать этот меч?» «Да и как я вообще могу держать его в руках, если на нем висят такие ограничения?» «Все просто», — откликнулся веселый и очень знакомый надоедливый голос. «Просто ты на своей земле, на которую действуют твои законы. Если ты чего-то хочешь, в рамках разумного, конечно, то ты можешь это сделать. Ты же смог прикончить когда-то одного из ящеров, что издевался над упавшим в ловушку человеком?» «Смог». «Вот тут такой же принцип. Но, если ты не заметил, ты хоть и используешь меч, он не считается экипированным, и убрать его ты можешь в инвентарь только из своих рук. А вот пользоваться в полной мере можешь, но без бонусов твоей оболочки в игре». «Стоп. Если исходить из его слов, то оружие, что на мне экипировано, даже если оно находится где-то далеко, я могу убрать в инвентарь? Проверим». Подкинув в левой руке кирка-топор, я взял его поудобнее, занес за спину, прицелился, использовав как целеуказатель кончика меча, а потом сделал бросок своего оружия в сторону выхода. Тот до него не долетел, но упал достаточно далеко от меня. Оружие все еще было экипировано, так что можно было предположить, что перетащив оружие из ячейки экипированного снаряжения в инвентарь, оно просто исчезнет около выхода и отобразится в инвентаре. Проверяем. «Я дурак!» С искренней улыбкой стоял я и смотрел на то, как пол перед выходом из пещеры оказался пуст. Кирка-топор просто исчез, как я сейчас и предполагал. А ведь так можно было делать и с копьем. Я дурак. Еще какой. Поддакнул мне силуэт, на что я мысленно на него недовольно посмотрел. Как ни странно, это сработало. Ладно, молчу. Что сразу агрессию проявлять-то? Когда в голове чужие мысли затихли, я улыбнулся, причем спокойно и сдержанно. Просто было приятно от того, что хоть сейчас я узнал эту маленькую истину. Но пора уже сдвинуться с места. а то я все хочу выйти из пещеры, но все никак не получается». Вытащив из инвентаря свой инструмент, я с некой осторожностью начал двигаться в сторону выхода из пещеры. Туман не проявлялся, что казалось для меня странным. Было видно вершины деревьев, бесконечное количество светил на ночном небе, но не туман. Подойдя вплотную к тому месту, где обычно была густота, а я в этом месте успел запомнить все срезы и неровности на каменном полу, я выставил руку вперед и начал водить ей из стороны в сторону. Сначала я делал это с непониманием, потом с надеждой, а потом и вообще с огромной радостью, ведь меня больше ничего не держало. Сделав несколько шагов вперед в сторону улицы, я раскинул руки в сторону и во весь голос, как в прошлый раз, когда поехал спасать ящеров, начал кричать строки из очень знаменитой песни. «Я свободен, словно птица в небесах!» Надышавшись полной грудью свежего и очень сладкого на вкус воздуха, я просто начал бегать. Вот просто мне хотелось бегать, и все тут. Я даже снял с себя броню, чтобы ощущать своим телом все то, что тут сгенерировала система. Эту очень похожую на реальную природу. Ноги приятно щекотала трава, насекомые временами кусали, из-за чего их приходилось прихлопывать. Кстати, один раз мне даже немного опыта за это начислили, что меня удивило. Но больше всего мне нравился ветер. Вроде бы, что тут особенного? Ветер как ветер, некоторым он даже мешает. Но вы никогда не жили в пещере больше месяца, в которой воздух двигается только за счет того, что там кто-то есть, что там этот кто-то сам по себе двигается. Нет, там есть некая циркуляция воздуха, но с ветром это не встает ни в одно сравнение. Упав на траву, я уставился в ночное небо и просто с дурацкой улыбкой и руками под головой начал смотреть на это прекрасное ночное свечение. Тут было столько звезд, сколько в реальном мире просто невозможно увидеть, особенно в городах. Тут не было знакомых мне созвездий, не было знакомых сплетений и рисунков, но было пару схожих моментов. За 15 минут наблюдений я смог вычислить звезду, которая была практически неподвижна на звездном небе. По всей видимости, разработчики это сделали для тех, кто заблудился и умеет ориентироваться на местности с помощью неба. Вот только был это север или юг, остается загадкой. Знаю, что тут восход не на востоке, а на западе. А вот где сейчас север, а где юг? Дождусь рассвета и пойму. Поднявшись на ноги, мою голову начали освещать здравый рассудок. Вот каким надо быть идиотом, чтобы выйти из логова, в котором женщины и дети, где нет ни капли защиты, кроме мелкого, повара и кожевара. При этом не просто выйти из логова, а бегать при этом голышом. Ну, почти голышом, система не дает раздеться полностью. Это просто надо быть фееричным кретином всех времен и народов. А между прочим, я как бы лидер этих существ. Ха, забавно. Хотя на самом деле нет. Надо одеться. Но надо же немного провести разведку местности. Осмотрелся я вокруг, поймав взглядом вход в пещеру. Особо удаляться я все равно не собираюсь. Согласившись с этими мыслями, вслух, я начал бродить вокруг. Буквально осматривая каждое дерево, каждую яму, у меня в голове всплывали картины битв у подножья горы. Как я стою позади огромного войска с вытянутой вперед рукой, которой указываю на еще большее войско противника, при этом что-то вещая о том, что это дом, который надо защитить. Фантазия на такие вещи у меня всегда была хорошая, главное, чтобы до этого реально не дошло. А то у меня несколько поджилки трясутся от таких ситуаций. Кажется, что не вывезу, а ведь когда-нибудь реально придется. Ладно, не об этом сейчас должен думать, а о том, как и где лучше разместить оборонительные сооружения. Как минимум нужно построить заслоны для лучников, да выкопать рвы, в которых будут колья и вода, чтобы противник дольше наступал на меня. Думаю, на расстоянии около 100 метров от выхода будет достаточно это сделать. А сами щиты на расстоянии 70. Осталось только это реализовать. А еще нужно будет сделать выносную вышку, а от нее провести какую-то систему оповещения, чтобы противник не подозревал о том, что мы знаем о нападении. «Да твою налево!» – начал я громко и злобно ругаться вслух, когда меня отбросило на несколько метров назад все та же знакомая рука из тумана. «Почему даже намека на туманную стенку не было? Какого хрена мне прилетают такие нежданчики? Черт!» «Мастер!» – появился словно из ниоткуда мелкий ящеролюд, который смотрел на меня с некой опаской в глазах. «С вами все хорошо?» «Отвянь!» – отмахнулся я от него, после чего сделал несколько шагов вперед и обнаружил свой последний след. «Видимо, именно тут и есть эта граница. Ага, вот все теперь вижу. Этот осточертевший туман, который так мне мешался. Но хоть его границы расширились, и я могу спокойно гулять на участке почти в 1 гектар. Это если мне геометрия не изменяет. Кстати, а почему я могу гулять лишь на ограниченной части земли?» «А это уже я постарался», — сказал самодовольно силуэт, а у меня в голове прям сложилась картинка, как стоит этот вы поняли, уперев руки в боки. «Сам ты курица! Я тут о твоей безопасности подумал, а ты меня еще обижаешь. Ну и фиг с тобой. Сам теперь узнавай о том, что за пределом своей земли ты становишься уязвимым для системных атак». «Ты мне это только что сказал». С максимально нейтральным лицом, как это некогда называлось, фейспалм, сказал я, а потом вздохнул и просто побрел ко входу в пещеру. В саму пещеру мне заходить не хотелось, но вот на ее входе посидеть, подышать свежим воздухом, ощущать искусственные и смоделированные ветра, посмотреть на красивое, созданное гением ночное небо... Вот это да! Вот так можно и рефлексировать. Но не стоит забывать о безопасности тех, кто находится внутри. Так что никакого сна, только бодрствование. Уже ближе к утру стали появляться первые животные. В основном это были похожие на кроликов существа, но с очень странными ушами, закрученными в спираль. Казалось, что они ими могут проткнуть, но они ими шевелили. А это выглядело для обывателя, не привыкшего к местным красотам, несколько дико. Потом появился олень, точнее животное, которое на него очень было похоже. Вроде именно его я разделывал давненько, после чего приготовил просто великолепное мясо. Кстати, надо будет повара запрячь, чтобы он пополнил запасы мяса, а то хоть жрать-то не хочется, а вот потребность в прекрасном присутствует. В общем, этот мир выглядит максимально живым и красивым. Ощущалось, что я и не в игре вовсе, а где-то за границей, где-то на совершенно новом континенте на Земле, который никто и никогда не мог открыть по тем или иным причинам. Но нет, я сейчас в игре, и не стоит об этом забывать. Это не моя реальность, как бы сильно она ее не напоминала. «А может стать твоей», — словно далеким шепотом промелькнуло у меня в голове, заставив меня задуматься на этот счет. Но мысли, навеянные понятно кем, я быстро отбросил в сторону, так как они мне были чужды. «Зачем мне этот мир, если есть тот, в котором я родился, в котором я рос и в котором у меня все родные и близкие? Вот и сейчас думаю, незачем он мне. Но это у меня есть путь назад». А вот что сказать остальным? Их тела были мертвы, если верить словам разноцветного. Так что возвращаться им некуда, и они застряли тут на века. Если как загробный мир, то это место просто идеально, ведь по сути эта четверка может существовать тут бесконечно долго, пока существует эта игра. А вот потом они просто пропадут и сами не поймут этого. Они пропадут, когда будут отключены сервера, пропадут, когда их скин перестанет работать, Их просто не станет. И никто о них не вспомнит. Ведь их тела будут похоронены, а их родные и близкие уже не так сильно будут переживать об утрате, если сами будут еще живы к тому моменту. Я им когда-нибудь обязательно об этом скажу, но не сейчас. Для них это будет слишком тяжело. Уж лучше пустая надежда, чем очень жестокая реальность. Ну или как там в пословице? Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Пускай живут, даже если это не особо похоже на жизнь. Пускай наслаждаются, пока могут. Жалко их. «Мастер!» – долетел до меня истошный вопль одного очень знакомого мне ящера. «Мастер! Новости! У меня есть новости!» Около пещеры я сидел на земле, оперевшись о камень, так что мне пришлось встать, чтобы увидеть, кто меня зовет, а потом, чтобы не выглядеть, как фиг пойми кто. «Я же лидер фракции!» «Лидер? Так вот и нефиг рассиживаться!» «Докладывай!» – кивнул я красному ящеру, который был весь в боевых шрамах, но при этом его полоска здоровья была на максимуме. Неплохо их так потрепало. «Мы не успели!» С тяжелой одышкой начал говорить кузнец, а на этих словах у меня что-то не особо приятно кольнуло в груди, но его внешний вид говорил о совершенно ином, не о плохих вестях. «Мы не успели спасти саму деревню, но нашли следы уходящих жителей». «Сколько их?» Сразу начал я засыпать вопросами Дархана, который с каждым новым вопросом становился все мрачнее и мрачнее. «Как далеко они ушли? Их преследовали? Почему ты вообще сюда прибежал? Где остальные? И что, черт возьми, там произошло?» «Отвечать в порядке заданных вопросов?» Уточнил на всякий случай кузнец, стянув с себя шлем и бросив его под ноги. «Да», – кивнул я ему и снова уселся на землю. «А можно мне вопрос перед этим задать?» – уточнил у меня Дархан, смотря на меня с неким подозрением, на что я ему снова кивнул. «А вы как вышли на поверхность?» «Скажем так, я могу теперь гулять по своим владениям и на поверхности, что меня, несомненно, радует», – начал говорить я, а потом остановился, так как в голове возникла весьма здравая идея. «А ведь можно для маскировки пещеры в будущем построить тут небольшое селение, которое перерастет в город. Надо записать». «Теперь отвечай на вопросы». «Хорошо», – кивнул ящер и плюхнулся рядом со мной, встречая взглядом восход солнца. «Хороший символ. Для нас сейчас в самый раз». «Отвечай», – уже более настойчиво сказал я. «Прошу прощения», – опомнился Дархан. А потом начал рассказ. «Ушло, по нашим подсчетам, около 200 разумных, но при этом мы нашли тела большей части Совета Старейшин. Нашли мы их по пути в леса, что для нас считались запретными. По всей видимости, население отступило в спешке, а эти просто из-за своей старости остались, за что поплатились жизнью. Насколько далеко ушли они, я не смогу ответить. Мы шли по их следам почти 5 километров, но так и не наткнулись на них. Отряд продолжил свой путь, отправив меня сюда. А произошло там такое, что лучше не рассказывать. Как минимум, мы с отрядом потеряли 2 хороших бойцов без возвратных потерях. Они не исчезли, как это обычно бывает, а просто погибли». «Что?» Аж вскочил я на ноги и схватил за нагрудник ящера. «Как погибли? Почему погибли? Как это вообще возможно?» «Не знаю, мастер, честно!» Махал руками в разные стороны кузнец, пытаясь успокоить меня. «Честно, мы сами были сильно удивлены, но миссию не бросили. Потери есть потери, от них никуда не деться». «Черт!» Начал злиться я, бросив Дархана обратно на землю. «Черт, черт, черт!» «Дальше!» «Да дальше нечего больше рассказывать. Наткнулись мы на разрушенную деревню, попутно уничтожив 1 отряд людей. Потом в самой деревне пришлось еще почти 80 бандитов убивать. В общем, сейчас все выглядят как я. Леголас хуже всех. Он прям рьяно пытается защищать своих». «Знаю, что самое обидное», – посмотрел я с печалью на Дархана, когда ярость внутри меня ушла на нет. «Так это то, что я ничего не могу сделать». «У наших все получится», С истинной верой сказал кузнец, поднявшись на ноги. «Главное, верьте в них». «Постараюсь». Не особо весело усмехнулся я, после чего снова плюхнулся возле входа пещеры. «Иди отдыхай, я пока покараулю». Конец 13 главы.